Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу о ветхозаветнем патриархе Аврааме и о его пребывании в египетской стране. В библейском повествовании говорится, что когда голод навестил Ханаанскую землю, то Авраам пошел на время пожить в Египет. Река Нил всегда обеспечивала страну хорошим урожаем. В истории, написанной греческим историком Диодором, говорится, что Египет был закрытой страной для иностранцев почти до 7 столетия до Рождества Христова. И всякий, кто посмел бы нарушить такое постановление египетского правительства, египтяне изгоняли из своей страны. В иных случаях нарушителей этого закона египтяне делали своими рабами. Бывали и такие случаи, что нарушителей даже убивали. Такое заявление историка Диодора для критиков Библии становится достаточным, чтобы говорить, что ни один иностранец не мог посещать Египет и жить в нем до 7 столетия до Рождества Христова. Поэтому говорят эти критики. Библейские повествования о том, что Авраам был в Египте, есть выдумкой и противоречат исторической истине. Так говорят критики Библии. Постараемся рассмотреть эту критическую заметку, чтобы убедиться, правильна ли она или ложна. Широко известен взгляд популярной литературы по этому вопросу, и для многих он известен. В этой литературе иногда бескритично принимаются подобные заявления, как у историков Страбо и Диодора, на которых ссылаются критики, умалчивая и игнорируя весьма важные события, происходившие в Египте. Страбо и Диодор жил во второй половине первого столетия до Рождества Христова, а Авраам жил приблизительно за 2000 лет до Рождества Христова. В Египте существовало 26 династий египетских фараонов, начиная от фараона Менеса, царствовавшего с 3400 лет до Рождества Христова, и кончая царствованием фараоном Псамтиком III, царствование которого было упразднено персами, покорившими Египет в 525 году до Рождества Христова. Если историки Страбо и Диодор говорят, что было время в истории Египта, что один из египетских фараонов закрыл вход для иностранцев в Египет, а другой открыл, то нам хочется знать, что и как говорят об этом сами историки. Знают ли они, какой фараон и в какое время закрыл въезд для иностранцев в Египет? И совпадало ли это время с пребыванием Авраама в Египте? Страбо был греческим историком и географом. Он жил в 63 году до Рождества Христова и умер в 21 году после Рождества Христова. Страбо писал об этом так. «Один из египетских фараонов раннего периода был удовлетворен всем тем, что было в Египте, и не желал, чтобы что-либо было импортируемо в Египет из других стран. Поэтому он запретил всякие торговые сношения с иными странами. Будучи предубежден против всех торговых мореплавателей, привозивших в Египет свои товары, а в особенности против греков, зная о их задолженности Египту и о скудости их земли, о их жадности, скупости, поэтому он ненавидел их более, нежели торговцев иных народностей. Фараон этот учредил береговую охрану, чтобы не допускать ни одно судно высадиться в египетских портах, География Страбо, том 8, книга 17, страница 1. Как видим, Страбо пишет о мореплавателях, импортирующих свои товары в Египет. Но он не называет имени фараона ни года, в который был введен этот закон. Посмотрим, что пишет Диодор по этому же предмету. Диодор Сикулус Сицилийский жил после Рождества Христова в первой половине столетия. Он был историк и автор 40 книг, закончивший свою историю описанием Галлийской войны. Он пишет так. Псаметихус, имя египетского фараона, обыкновенно относился весьма любезно ко всякому иноземцу, который временно имел желание побывать в Египте или пожить по своей собственной воле. Говоря вообще, он был первым фараоном, разрешившим иностранцам вести торговлю во всем Египте. Он дал приказ, чтобы охранять товары и безопасность торговцев, приезжающих в Египет морским путем. Его предшественники, бывшие при власти, обыкновенно закрывали въезд для иностранцев в Египет и даже убивали или делали их рабами, тех, кто нарушал этот закон. Фараон этот царствовал 654 года до Рождества Христова. Из сведений историков, упомянутых выше, становится известно, когда и каким фараоном упразднен был этот закон, но неизвестно, когда и кем он был введен. Умалчивается и не принимается в соображение очень важный исторический факт о том, что так называемые короли-пастухи, гиксосы, семиты-аморейцы, кочующие номады, жившие в Ханане, которые владели Сирией, Палестиной, и в 1700 году до Рождества Христова завоевали Египет, были у власти около 200 лет. Но проникновение гиксосов в Египет началось еще с 1900 года до Рождества Христова. Сперва было проникновение, а потом завоевание. И это совпадает со временем Авраама, а потом Иосифа, когда он был продан в рабство в Египет. И потом стал премьер-министром Египта. Во время власти гиксосов Иаков переселился в Египет со всей своей семьей. Историк Диодор писал, что Египет был закрытой страной для иностранцев и был открыт лишь за 700 лет до Рождества Христова. Поэтому такое заявление Диодора на первый взгляд кажется противоречащим библейской истории о пребывании Авраама в Египте. Но это потому, что Диодор представляет лишь часть истории, умалчивая о многих фактах из истории Египта. О пребывании Авраама в Египте подтверждается также полностью найденными археологическими документами, которые подтверждают тот факт, что люди семитского происхождения в дни Авраама переселялись в Египет. Фактом для такого утверждения служат нарисованные картины на одном из могильных памятников, найденных археологами в городе Бен-Хасане. На памятнике этом изображена картина, как люди семитского происхождения из Сирии и Палестины переселяются в Египет. Как установлено учеными, картина эта была нарисована в годах от 2000 по 1900 год до Рождества Христова, что полностью совпадает со временем странствования Авраама. И эта картина и иные документы полностью совпадают со временем странствования Авраама и доказывают, что в это время существовала возможность для иностранцев переселяться и посещать египетскую страну. Как видим, Библия дает точные исторические сведения, и ее повествования правдивы, и подтверждаются фактами. Что же касается заявлений историков Диодора и Страбо, то они ошибочные. Они не отражают полностью, а лишь частично, историческую действительность. История и археологические документы полностью подтверждают то, что Авраам был в Египте, как об этом написано в Библии. После возвращения Авраама из Египта, будучи изгнанным фараоном, обличившим Авраама во лжи, что Сара есть его сестрой, Авраам, как верующий человек, со стыдом возвращался в Ханаанскую землю. Мне хочется, чтобы мы могли правильно понять настоящие мотивы, которыми руководился Авраам, идя в Египет. Путь Авраама в Египет не был путем, согласованным с волей Божьей. В Египет Авраам пошел по плотским соображениям, и ним руководил страх и отсутствие веры, что Бог может прокормить его и в ханаанской стране во время голода. Составляя свои предположения и калькуляции, он тем самым вытеснял из своей души веру в обетование Божье, которое ему Бог обещал. Поэтому создававшийся вакуум в его душе и уме внедрался страх, и страх этот возрастал в меру приближения Авраама к египетской границе. В уме Авраама созревало новое решение, основанное полностью на страхе. Авраам со своими мыслями делится с Сарой. Он просит ее, цитирую: «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Бытие 12:11 стих по 13. Я продолжу рассказ о Аврааме в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.